Заключение. Жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной. Бенджамин Дизраэли. Когда человек эффективно трудится, реализовывает свои цели, то он наращивает опыт, его уверенность в собственных силах крепнет. Все это благотворно сказывается на его самоуважении. Человек с подорванным самоуважением, напротив, ощущает себя запуганным. Он не готов шагнуть в неизвестность, и ему может казаться вполне естественным менять свою жизнь на деньги, чаще всего не самые большие. Ему, но не выполнили упражнений, приведенных в книге, то сейчас самое время вернуться к ним. Сделайте основные принципы, изложенные в этой книге, частью собственной жизни, и вы создадите все условия, при которых ваша самореализация будет неизбежной, и со временем, оглядываясь назад, вы сами поразитесь тому, как далеко смогли продвинуться вперед. Но не это имеет решающее значение. По факту не так будут важны ваши достижения, статусы, реализованные цели и заработанные деньги. Важным будет то, каким человеком вы стали в процессе роста и преодоления трудностей. Ведь нельзя забывать, что в конечном счете все мы имеем потенциал распасться на атомы, и каждый из нас рано или поздно в полной мере реализует этот потенциал. Но когда настанет ваш последний миг, я бы очень хотел, чтобы вы не держали обиды на семью, общество и себя из-за того, что чего-то так и не сделали очень важного или делали всю жизнь не то. Чтобы вместо этого вы могли гордо сказать своим потомкам: «Мои дни прошли, но я прожил эту жизнь так, как сам того хотел, и не жалея ни о чем, я покидаю этот мир как свободный человек». Постскриптум. После того, как вы прочувствуете эффект от принципов, изложенных в этой книге, на собственном опыте, подарите ее близкому человеку, которому она нужна. Так вы посодействуете тому, чтобы в мире стало на одного самореализованного человека больше. Ведь чем больше вокруг будет самореализованных людей, тем здоровее станет наше общество, в котором всем нам будет намного приятнее жить.